Глава шестая. Планета Ариана. Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево Жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Пока мы разговаривали с мастерами, в зал вернулся молодой демон, который привел с собой волкообразного и двух других моих пленников. Клык. Практически мгновенно узнал мужчину, один из мастеров. Как раз тот мощный, который вроде как был, судя по редким фразам, никем иным, как главой какой-то из уцелевших гильдий убийц. Точнее, хоть прямо это ни разу не упоминалось, но у меня сложилось именно такое мнение. Командир, в свою очередь, отреагировал на восклицание гиганта пришедший, после чего, оглядев и остальных, он склонил свою голову в почтении. Мастер Агалон. Пожилой маг также кивнул ему в ответ. «Давно не виделись, Клык», — только и сказал он. Мужчина пожал плечами, а потом спокойно ответил. «С последней войны». Все трое на несколько мгновений замолчали. Я так понимаю, что все они были когда-то достаточно хорошо знакомы, коль только взглянув друг на друга, сразу узнали. Да и мастера, после того, как моего пленника опознали двое из присутствующих, как-то сразу стали относиться к нему значительно лучше. Между тем прошло несколько секунд, и только сейчас до них как-то стало доходить, что этот клык появился в зале не просто так, а именно по моей просьбе. «Ты как здесь оказался?» Почему-то этот вопрос Пангенон задал не мне, а своему знакомому. «Явно доверяет словам этого клыкастого гораздо больше, чем моим», — про себя усмехнулся я. «Но это и хорошо. Так будет значительно проще и легче потом». В моей голове стали более четко просматриваться детали нашего дальнейшего разговора и роли клыка в моем будущем плане. Тем временем мужчина как-то обыденно махнул рукой в мою сторону. «Я так понимаю, мы выполняли ваш приказ и охраняли один из коридоров», — начал рассказывать он историю своего появления тут, ведущих к месту, где была подготовлена ловушка. «Только вот обошел этот молодчик и вас, и меня, старого волчару», — проворчал клык. Не захотел он идти там, где его почему-то все ждали. Вот так и получилось, что не мы перехватили его, а он нас. И похожий на прямоходящего мощного и высокого волка мужчина слегка развел руками. Тут встрепенулся один из стоящих позади всех мастеров. «Но с вами же была моя видящая», и этот демон показал в сторону старающейся казаться как можно меньше и незаметнее девушки, которая незаметно притаилась за спиною волкообразного. «Ну, была», — протянув, согласился с говорившим демоном клык. «Только нам это не особо помогло». А потом, усмехнувшись, он как-то даже ехидно добавил. «Да и нет у тебя больше никакой видящей». И, кивнув в моем направлении, он закончил. «Теперь она, по праву трофея, захваченного в бою, принадлежит ему. В общем-то, как и мы с моим напарником». И клыкастый похлопал по плечу стоящего рядом с ним громадного косматого демона. «Как-то так». После чего этот достаточно спокойный и уравновешенный мужчина перевел свой взгляд на меня. «Парнишка, что прибежал за нами, сказал, что это именно ты приказал нас привести сюда». «Так и есть», — согласился с ним я. А потом указал рукой на бойцов, что все еще настороженно стояли напротив нас. «Знаешь, кто это и на кого они работают?» — спросил я у него. «Наемники», — немного помолчав и обдумав свой ответ, произнес клык. «Работают, насколько мне известно, на бывшего генерала Мажула. Он и меня сразу после войны звал к себе, но я не пошел. Есть на то свои причины». Я кивнул, не став переспрашивать о том, что же заставило клыка отказаться от этого предложения. Думаю, если они достаточно веские и не связаны с самой личностью фанатичного демона, он об этом сам расскажет чуть позже. А потому я продолжил слушать. «Есть костяк», — между тем рассказывал клык. «Это более подготовленные и опытные бойцы. Раньше их было гораздо больше, чем сейчас». И как-то подозрительно усмехнувшись, вернее, оскалив свою пасть на полуволчьем лице, он кивнул в направлении стоящих тут же демонов. «Если не ошибаюсь, как раз они сейчас и держат нас на прицеле». А потом продолжил, будто его, направленные в нашу сторону магометы, не особо и интересуют. «Остальные, а это те, кого в большинстве своем я сейчас тут не вижу, серединка на половинку, Что еще?» И демон задумался. «Да, чуть не забыл. Я точно знаю, что у старого генерала было несколько уникальных мастеров-мечников и стрелков-снайперов, умеющих работать как с магометами, так и с другим дальнобойным, как магическим, так и обычным оружием. И именно они раньше занимались подготовкой молодняка. И говорят, особенно если обратить внимание на тут присутствующих, и он кивнул в сторону все еще напряженно сжимающих свое оружие бойцов, эти демоны неплохо справлялись со своим делом. Но даже видя их, я понимаю, что если постараться, то из их отрядов можно сделать еще более опасных воинов. Хотя, как я слышал, в большей степени это все из-за того, что в последнее время генерал стал значительно меньше внимания уделять своим демонам, а больше играл в какие-то свои игры. Как мне известно, они в последних нескольких кампаниях и держались только за счет личного умения». Вместе с теми словами, что говорил Клык, я прекрасно видел по эмоциональному фону находящихся в зале бойцов, что многие с ним были согласны. Между тем, сам Клыкастый уже более заинтересованно оглядел их. «И вопрос ты мне, я так понимаю, этот задал не просто так», — констатировал волкоподобный. «Так и есть», — согласился я с ним, после чего кивнул в сторону его вооруженных соотечественников. «Когда ты рассказывал о них, то ошибся в одном, но достаточно существенном вопросе». «Каком?» — удивленно посмотрел он сначала в мою сторону, а потом и в сторону вооруженных демонов. Эти мои слова заставили напрячься и их. «Ты ошибся, когда сказал, что они работают на бывшего генерала», после чего вгляделся сначала в глаза Клыка, а потом, обведя своим взглядом остальных бойцов, произнес: «Они работали до него до сего момента». После чего, еще раз усмехнувшись, я поинтересовался у волкоподобного демона: «Помнишь, я тебе говорил, что есть все шансы на то, что и ты можешь стать одним из мастеров?» «Да», — медленно кивнул мне в ответ Клык. «Ну вот, как ты можешь заметить», — я отошел в сторону, давая возможность рассмотреть ему тело, лежащее на полу, — «что не все захотели говорить со мной на моих условиях». После чего показал ему в сторону молодого демона, что бегал за ним, а также и остальных его вооруженных соратников. «Это теперь твои люди». Я резко поглядел в сторону почему-то мгновенно подобравшихся бойцов. «Вас устроит такое решение вашей дальнейшей судьбы?» Проходит несколько мгновений. Неожиданно вперед вышел не очень высокий, но достаточно плотный демон, который, даже особо не советуясь с кем-либо, молча прижал руку со сжатым кулаком к своей груди и так простоял пару мгновений, а потом произнес: «Мастер Клык, я, Дгул из рода темных оборотней, доверяю свою жизнь в твои руки». И только сейчас я сообразил, кем же был мой знакомый. И не только он, но и второй медведеподобный его напарник и мой пленник. Они были какими-то темными оборотнями, как и тот, кто дал сейчас Клыку свою клятву. Кстати, клятва, данная первым бойцом, оказалась истинной. И хоть она была дана темным существом, тем не менее местный источник среагировал на нее и усилил ее действие. «Регистрирую распространение эгрегора влияния», — быстро доложила мне ведунья. Да я и сам видел, что Клыка тонкими нитями начала связывать не только с тем демоном, что дал ему клятву, но и с некоторыми другими. А потом эта волна покатилась куда-то дальше, за пределы зала. Между тем, практически вслед за первым оборотнем, вперед стали выходить и остальные бойцы, принося эту своеобразную присягу. И когда последний из них закончил, я повернулся в сторону Клыка. «Это теперь твои демоны, и забота о них, а также о жизнях их семей и близких, лежит на тебе. А потому...» — я кивнул в сторону выхода. «Уже начали готовить портал, ведущий в ваш мир к закрытию, но еще не все, как я понял, сумели перебраться сюда. И там точно их помощь», — я взглядом указал настоящих бойцов, — «потребуется гораздо больше, чем тут. К тому же пусть кто-то пробежится по всем постам, что устроили уже тут, в городе Дриад, и соберет людей там, где находится ваш портал. Тем залом придется воспользоваться еще раз». Клык удивленно посмотрел на меня в ответ. Я лишь показал в сторону остальных мастеров. «Узнаешь через несколько минут». Он молча кивнул, после чего подошел к своим новым людям. Странно, но местные демоны достаточно спокойно относились к таким вот необычным вывертам судьбы. То тебя должны казнить, то ты выживешь, то ты пленник, то ты становишься во главе одной из гильдий. Какие-то они фаталисты, мысленно прикинул я, что в моем случае очень даже хорошо. Нашу помощь они примут за знак судьбы, и потому действовать будут соответственно своим мыслям и ситуации. Между тем Клык закончил разговор с демонами, и те так же быстро, как и ворвались в зал, его покинули. «Что еще?» — сам у себя спросил я, но, наткнувшись взглядом на новоиспеченного мастера гильдии, вспомнил, что хотел сделать, а потому, выбрав один из амулетов, протянул его оборотню. «Тебе нужно пройти ритуал принятия в наш клан», — только и сказал ему я, но, немного подумав, добавил. «Это и будет твоей платой за полученную свободу». Тот недолго рассматривал переданный ему небольшой медальон, после чего перевел свой взгляд в сторону Гунжа. «Ты уже его прошел?» — спросил он. «Как и тот парень, что прибегал за нами?» «Да», — ответил молодой мастер. «А ты наблюдательный», — негромко пробормотал я. Оборотень никак не прокомментировал эти мои слова. Но вот Пангенон, хмыкнув, сказал, обращаясь ко мне. «Сложно ожидать меньшего от лучшего следопыта, который когда-либо служил под моим началом». «Понятно», — протянул я. Лык же равнодушно пожал плечами и, натянув на шею артефакт, даже как-то не особо переживая за свое будущее, уже в следующее мгновение, полностью доверившись как мне, так и тому, что видели его глаза, активировал амулет. «Вот черт!» Только и успел подумать я, когда буквально уже через минуту он свалился на пол. Забыл его предупредить. Так проходит еще несколько минут, как раз наступил тот момент, когда Клык перешел в свою вторую ипостась. И именно это вызвало повышенный интерес к происходящему ритуалу. «Он стал высшим оборотнем», — раздался благоговейный шепот все так же стоящего тут в зале медведеподобного. И я так понимаю, связано это было с тем, что Клык, как в общем-то это и должно было произойти с любым, у кого есть вторая ипостась, на определенном этапе ритуала перевоплотился в нее, и моя метка занялась уже преобразованием этой части его метрической матрицы. «Так и должно быть», — прокомментировал я происходящие изменения. «Принятие в наш клан любого делает сильнее и помогает перешагнуть барьер, который ты сам не в состоянии преодолеть». Ну а дальше мы стояли молча. Почему-то на принятие в клан того молодого паренька-демона, которое происходило также при них, мастера так бурно не отреагировали, как на то, что сейчас произошло с Клыком. А я прекрасно видел, что происходящие с Клыком изменения их очень сильно заинтересовали и взбудоражили. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда оборотень пришел в себя. «Ты знаешь, что с тобой произошло?» Практически сразу подскочил к нему медведеподобный. Тот сначала с непониманием посмотрел в его сторону, но, похоже, или прислушавшись к себе, или что-то почувствовав, он в удивлении посмотрел на свою руку. «Я полностью контролирую переворот», — только и прошептал он. Внезапно его рука сначала преобразовалась в огромную когтистую лапу, а потом вновь приобрела свой обычный вид. «Полностью», — вновь прошептал он. «Как полный, так и частичный». «Да», — медленно кивнул ему в ответ второй оборотень. «Я сам видел, как ты полностью перевоплотился во время ритуала, а потом принял свой обычный облик». Клык все еще пораженно смотрел на свою руку, когда неожиданно раздался голос пожилого мага, стоящего немного в стороне от общей толпы. «Ты не думаешь, что теперь тут достаточно тех, кто сможет подтвердить правдивость твоих слов, в случае, если это потребуется?» — обратился он ко мне. «А ведь и точно!» — согласился я с ним и махнул рукой как оборотню, так и его напарнику. «Все равно особо скрывать что-то не имело смысла. Наоборот, мне необходимо, чтобы эти слухи как можно быстрее расползлись среди демонов». А глядя на этого огромного медведя-демона, я был почему-то уверен, что именно благодаря ему они разлетятся среди их соотечественников со скоростью, если не света, то уж точно звука. «Ну а девушка? Потом придумаю, что с нею делать и как поступить, а пока пусть побудет здесь». «С ними, как я понимаю, она все равно не пойдет, и об этом демоница сама сказала мне еще там, в чулане, где я их запер». «Ладно», — произнес я, когда все мастера и те немногие другие демоны, кто так или иначе остался тут, собрались вокруг меня. Остановился я на том, что нашему клану потребовалось от вас. Планета Ариана. Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Вот этот чел наконец и перешел к тому, ради чего он по поручению главы своего клана затеял все это достаточно рискованное дело. «Ведь у него вполне могло ничего и не получиться», — подумал Агалон, глядя на стоящего перед ним молодого парня. Сам он прекрасно помнил, какие мысли у него летали в голове примерно в том же возрасте, и был точно уверен, что уж ему-то тогда максимум, что можно было поручить, это вынести мусор, и то не факт, что справился бы с этим делом. А тут точно такой же молодой парнишка-человек решает судьбу ни много ни мало, но всех демонов, что сумели сбежать из их погибающего мира. Вот парень слегка пошевелился и сделал пару шагов назад. Только вот специально человек так встал, или это вышло у него случайно, но, глядя в его сторону, все видели и тело того, кто оказался у него на пути. А может, и не случайно сюда направили именно его. Неожиданная мысль закралась в голову старика. И этому я вижу уже не одно подтверждение. Между тем чел оглядел всех и, как бы соглашаясь сам с собой, кивнул головой на какие-то свои мысли, после чего практически сразу продолжил рассказывать примерно с того места, на котором и остановился. «Мы готовы предоставить вам доступ в один темный мир. Только, как вы понимаете, в этом-то вся и загвоздка. Не всякому он подойдет». И, оглядев всех еще раз, молодой переговорщик очень веско так добавил. «Но что еще более важно, не всякий там сможет выжить. Ведь у этого мира есть и свои собственные хозяева». «Кто?» — нахмурившись, посмотрел в сторону парня Пангенон. «Вот и первые проблемы», — подумал Агалон. «Не могло все быть так хорошо». «Нежить», — между тем честно ответил ему человек и, немного подумав, уточнил. «Разумная нежить. Мы с ними столкнулись, когда запечатывали тот портал, через который они к нам пробрались. И потому в их разумности мы совершенно не сомневаемся». Мастера переглянулись. «Среди них были личи?» — задал очень важный вопрос уже сам пожилой мастер, хранитель знаний. «Да», — уверенно кивнул головой парень. «Я сам как минимум двух своими глазами видел. А в чем дело? Это что-то меняет?» Агалон посмотрел в глаза человеку. «Это не просто темный мир», — негромко ответил он на заданный ему вопрос, а потом веско сказал. «Это один из тех миров, которые называют мертвыми. Это миры, являющиеся сердцем тьмы и средоточием смерти. Именно поэтому там и появилась столь причудливая форма жизни, как разумная нежить. И для нас переход в такой мир ничем не лучше того, что нас ожидает тут, на возрождающемся источнике жизни». Человек на некоторое время задумался, а потом несколько пораженным взглядом осмотрел их всех, будто увидел впервые. «Хм», — протянул чел. «А я-то все думал», — наконец пробормотал он себе под нос. «Зачем глава настаивал на вашем вступлении в наш клан?» После чего он спокойно подошел к недавно прошедшему ритуалу новоиспеченному мастеру. «Как я понял, в тебе произошли какие-то сильные изменения», — спросил он у клыка. «Ты стал вроде тем, кого твой друг назвал высшим оборотнем». И чел вопросительно поглядел в глаза нового мастера гильдии наемников. «Да», — медленно кивнул тот в ответ. Парень же развернулся и, посмотрев на остальных, неожиданно спросил. «Высший оборотень опасен для подобной нежити? Он может тягаться с нею?» «Да», — уверенно ответил челу Пангенон, как лучший боец из всех присутствующих, и тот единственный, кто сам непосредственно и не раз встречался лицом к лицу с подобной нежитью. Только вот он не остановился на этом, а продолжил. «Но оглянись вокруг», — и он показал настоящих мастеров, — «где мы наберем столько высших оборотней?» Чел послушно осмотрел стоящих тут же мастеров. Внезапно его взгляд остановился на молодом мастере гильдии воров, про которого все уже забыли. А ведь и он прошел ритуал принятия в их клан. «А если сравнивать с ним, то он сможет противостоять подобному виду нежити?» Тут Пангенон пристально всмотрелся в стоящего рядом с ним молодого трехликого. «Не уверен», — только и ответил он. «Я бы смог ответить на этот вопрос, если бы сразился с ним, а так...» И он развел руками. Чел же на это усмехнулся. «Так в чем дело?» И он показал им обоим на полупустой зал. «Все свободное место в вашем распоряжении». «Я готов». Пожав плечами, сразу вышел вперед огромный мастер гильдии убийц. «Можно попробовать. Устроим учебный полубоевой поединок». И, оглядев второго мастера, он добавил. «Это будет интересно». Гунш слегка попятился, но к нему внезапно подошел чел. «Возьми», — протянул он тому какой-то непонятный артефакт. «Активируй». «Можешь не убегать», — заметив, как молодой демон развернулся по направлению небольшой каморки, остановил его человек. «Не потребуется. Ты даже сознание не потеряешь. Главное, сделай». И он, наклонившись, что-то быстро прошептал демону на ухо. Гунш, слушая слова человека, с каким-то все возрастающим изумлением и одновременно недоверием, кивнул в ответ тому головой, после чего, надев себе на шею переданный ему челом амулет, отошел к стене, а затем сел прямо на пол и активировал его. Между тем сам чел, уже обращаясь ко всем остальным, сказал: «Он будет готов через несколько минут», и, задумавшись, добавил: «Не больше 20, думаю». Планета Ариана, Империя Ларгат, лес, примыкающий к Большому Северному Тракту, земли Дриад, дерево жизни, зал основного источника силы, позднее утро, где-то 30 минут спустя. «Черт, долго получилось. Как-то не учел я такой простой факт, что тут прямо под боком находится активированный, да еще и очень мощный источник магической энергии. Но зато теперь я был полностью уверен в результате той проверки, что хотел устроить огромный демон нашему первому соклановцу, появившемуся в их рядах. «Ну как, готов?» — посмотрел я на поднимающегося демона. «Упс, простите, уже демоницу». Она как-то незаметно и грациозно поднялась с пола, после чего плавной и легкой походкой, вытащив пару небольших коротких клинков, что были скрыты у нее под накидкой, стала приближаться к мгновенно перешедшему в свою вторую ипостась мастеру гильдии убийц. «Разве такое возможно?» Почему-то внешнему виду удивились практически все демоны, находящиеся в зале. «Я-то думал, что для них это норма», но все оказалось не совсем так. Разве что кроме Пангенона, который и стоял сейчас напротив нее. Он-то воспринимал ее лишь как своего очередного противника, и сейчас ему было совершенно наплевать, откуда тут взялась девушка-архидемон. И этот свой вопрос он задал пожилому мастеру. «Ну, если у нее в роду две сильные ветви, то почему нет?» Только и пожал тот плечами. От него ждали какого-то более конкретного ответа, судя по всему. Но пожилой маг проигнорировал все бросаемые в его сторону взгляды. Неожиданно оживился как раз тот демон, что и был еще одним из трехликих. «Два сильных рода, способных уравновесить друг друга», — только и пробормотал он. После чего с еще большим удивлением посмотрел в сторону Гунш. «Так это же...» И он хотел добавить что-то еще, но его внезапно остановил Агалон. «Да, это так и есть», — глядя прямо в глаза демону, проговорил он. Тот некоторое время постоял молча, а потом медленно ответил: «Я понял». Между тем противники как раз в это мгновение только сблизились. «У нее необычная школа боя», — прокомментировал движение девушки Клык. «Но командиру она не соперница». Дальше он уже ничего сказать не успел. Оба противника сошлись на расстояние удара, попав в ближний боевой круг. Мгновение, и в сторону стены отлетает разом выбитое оружие. А один из мечей прижимается к шее. Пангенона. «Как?» — только и посмотрел в мою сторону оборотень. Я же серьезно поглядел на него в ответ и тихо, но так, чтобы услышали все, добавил: «И это она еще не работала в полную силу. К тому же я ее попросил не пользоваться теми бонусами, что дает наш клановый амулет». «Какими?» — удивленно приподнял свой медальон Клык. «Тот, что ты держишь в руках», — я усмехнулся. «Никакими. А вот этот», — я вытащил еще один из тех, что быстренько подготовил, — «очень многими». После чего постарался как можно более подробно объяснить всем мастерам те преимущества, что получат наши соклановцы со вступлением к нам, и в частности, обладание таким бонусом, как наш малый клановый артефакт. «Нереально!» — пробормотал демон, как я понимаю, мастер гильдии магов. «Мы когда-то в своей академии пытались разработать нечто подобное, но не смогли даже стабилизировать структуру магического плетения. А тут уже полностью рабочий артефакт». И он протянул руку. «Можно?» Я же хмыкнул в ответ. «Вы меня плохо слушали. Но если вы решили закончить жизнь в этом прекрасном и благодатном месте, то пожалуйста». И я, улыбнувшись, протянул ему учебный артефакт, который стал называть «малым клановым». Большим для меня был комбайн. «Нет», — резко отдернул руку маг. Между тем к нам подошли Гунш и пораженно смотрящий в его или ее сторону мастер гильдии убийц. «И все мы будем так сильны, если вступим к вам?» — напрямую спросил он, когда приблизился ко мне. Этот демон был сообразительным и достаточно прямым мужиком, который мгновенно догадался, в чем могла быть причина такой быстрой победы над ним, этой демоницы. «Блин, голову с этой Гунш сломаешь», — подумал я. «Пусть будет все же она. Я-то знаю, что она больше женщина, чем мужчина, на целую одну треть больше». Это меня почему-то насмешило. Между тем, Пангенон смотрел на меня пристальным взглядом, ожидая моего ответа. Его вопрос заинтересовал многих. Они также прислушались к нам. А потому я лишь пожал плечами. «Не все, конечно же», — усмехнувшись, произнес я. «Она вообще-то не так и сильна, как боец. Эта архидемоница больше маг, чем воин. Так что, например, ты...» — я поглядел в глаза Трехликова. «Или он...» — указал рукой на Клыка. «Или даже тот парнишка, что сейчас бегает где-то тут по дворцу Дриад. Все вы будете сильнее и более подготовлены, чем она. Но...» Я посмотрел уже в сторону демоницы. Ее потенциал несколько выше, и потому со временем, на длительной дистанции, когда пройдет значительный промежуток, она рано или поздно сможет превзойти любого из вас. И этому есть одна и единственная причина. И я показал на наш малый клановый артефакт. Мы готовим универсалов, полных и гармонично развитых универсальных бойцов, которые органично смогут использовать абсолютно все возможности, данные им. И у мага их первоначально чуть больше. Так что рано или поздно она точно будет опасным боевым магом, который сможет сочетать как магические способности, так и боевые умения. «Понятно», — протянул мастер гильдии убийц. На что я опять усмехнулся. «Только и для вас все не ограничится лишь физической и боевой подготовкой. Каждый, в ком есть хотя бы капля магических умений, сможет развить их со временем до своего максимального уровня. Но опять же, все упирается в необходимое на обучение время. Ну, разве что не повезет таким, как я, нейтралам. Но что-то не верится мне, что среди таких полностью магических рас, как ваша, встречаются подобные. Но даже и из них наш артефакт сумеет подготовить смертельно опасных противников». В этом месте хмыкнул кто-то из мастеров, стоящих в задних рядах. «Теперь многое становится понятным», — пробормотал он. Между тем к нашему разговору неожиданно присоединился до сих пор молчавший и что-то усиленно обдумывающий пожилой мастер. И я даже догадываюсь, что его могло смутить. А потому его следующие слова мгновенно сбили весь азарт и пыл с остальных демонов. «У тебя осталось всего 6 артефактов», — негромко сказал он, обращаясь ко мне и показывая на амулеты, что я до сих пор держал в своей руке. «Мы не сможем снабдить ими всех». До остальных демонов только сейчас стала доходить вся та сложность положения, которую обозначили простые слова старика. «Все верно», — медленно ответил ему я, после чего залез в свой рюкзак. «Как знал, что мне пригодятся всякие причудливые заготовки!» Только и подумал я, вытаскивая какой-то странный шар, созданный из цельного куска адамантита. Было у меня подозрение, что это обычное пушечное ядро. Только вот я ума не мог приложить, где и кому могло потребоваться стрелять такими снарядами. А потому вот это нужно будет передать самому сильному магу, который есть среди вас. И сейчас, я так понимаю, это ты. И я поглядел на Агалона. «Что это?» — уже гораздо серьезнее спросил у меня старик. «Большой клановый артефакт», — только и произнес я. После чего рассказал уже о его предназначении, особенностях, принципе работы и о том, как им пользоваться. Его может продублировать только хранитель. Возможно, рано или поздно вам потребуется еще один подобный артефакт. Информация о том, как это сделать, будет переслана магу-хранителю во сне. По сути, это все. Я уже хотел закончить свой рассказ, когда вспомнил еще кое-что важное. Да, забыл сразу упомянуть. Сейчас не до жиру, но лучше, чтобы хранителем артефакта был не только сильный маг, но еще и сильный жрец. Тогда при использовании амулетов, подготовленных уже им, принятие в клан будет проходить гораздо мягче и не так болезненно. И, по сути, это все. И я поглядел на демонов. Сильные маги, это я еще понимаю, но жрецы... И старик, мастер гильдии хранителей знаний, с подозрением посмотрел на меня. «Ты можешь сказать, кто глава нашего клана?» «Человек», — спокойно ответил я ему. Он медленно кивнул мне в ответ. «Он вполне может быть человеком. Не уверен, что эти последние его слова услышал еще кто-то, кроме меня». Между тем ко мне обратился мастер-маг. «Что за маги работают на наш клан?» «Хорошие маги, сильные», — спокойно пожал я плечами. После чего уже оглядел всех мастеров, что сейчас собрались здесь, и задал им вполне закономерный сейчас вопрос. «Теперь, я думаю, никто из вас не станет отрицать того, что мы предлагаем вам не просто прыжок в пропасть, из которой вы не сможете выбраться, а реальный шанс начать новую жизнь». «Да», — размеренно ответил мне Агалон, — «и мы согласны на это твое предложение». В этом месте я хмыкнул в ответ на его слова. «Какое предложение?» — спросил я у него. «Я пока даже еще не успел вам ничего озвучить». «Как?» — только и посмотрел на меня старик. Я пожал плечами. «А так», — ответил я ему. «Пока мы говорили лишь о том, что мы дадим вам возможность перебраться в один из темных, как оказалось, мертвых миров. И на этом, на текущий момент, наш разговор и прекратился». Мастера настороженно переглянулись, после чего более прямой и откровенный мастер гильдии убийц спросил у меня. «Так что же хочет получить от нас глава нашей будущей гильдии?» «Хм», — мысленно протянул я. «По крайней мере, он уже полностью на моей стороне. Но это и неудивительно. Он на нее перешел еще в тот момент, когда в одно мгновение проиграл демонице». «Ничего сверхординарного», — честно ответил я им, — «что вы и так уже сделаете, попав туда». И немного помолчав, я продолжил. «Те портальные артефакты, что подготовил глава и наши маги, они двусторонние и ведут как в тот темный мир, если их активировать у нас, так и обратно, если их активировать там. А потому глава хочет, чтобы вы организовали факторию нашего клана в том мире и расширили его влияние еще и там». «Так я и знал», — тихо прошептал Агалон. «Не может этого быть». И он пораженно посмотрел в мою сторону. «Интересно, о чем это он?» — задумался я. «Сам-то я сейчас говорю о чисто меркантильном интересе и торговых отношениях с ними и теми, что демоны установят сами, оказавшись там. А вот о чем подумал пожилой маг». Хотя, глядя на его больно уж обескураженный вид, возникло у меня одно предположение. Да и под распространение влияния это также подпадало. «Я тут недавно столкнулся с посланниками богов и теми, кто на них работал. Так вот, это вполне походило на то, что и должны будут делать эти демоны в том темном мире, куда я собираюсь их переслать». «Хм, а ведь старик полностью прав. Есть вероятность того, что рано или поздно они начнут принимать к нам в клан не только своих соотечественников, но и местных жителей. Может, смогут договориться даже с той же нежитью или со вполне обычными демонами. И тогда влияние моего эгрегора распространится уже на два мира». И я с уважением посмотрел в сторону пожилого мастера, который достаточно быстро просчитал появление такой возможности. Ведь сделал он это гораздо быстрее меня. Между тем я вернулся к своей прерванной речи. «И не просто факторию. Как я говорил, у вас будет возможность не только попасть туда, но и перейти обратно. А потому это будет еще и торговый форпост. Доступа в темные миры у нас до сих пор не было, и потому мы возлагаем на вас большие надежды. Осуществлять обмен мы сможем, когда вы будете отправлять караваны в нашу сторону. Я уже говорил о том, что порталы, созданные этими артефактами, двунаправленные. Только вот точка привязки у них строго фиксированная. Там, куда вы попадете, она и будет находиться, Так что рекомендую строить свой форт вблизи точки открытия портала. Что там, мы, к сожалению, не знаем. А вот когда вы будете переходить обратно, то попадете в очень необычное место. И я им рассказал о черном рынке и том месте, где они окажутся, а также о том, как они смогут связаться с Клумом и остальными нашими людьми там. Предложил в случае необходимости обратиться к беспризорникам или детям из бедного квартала. Они уж точно сведут их с нужными людьми. А им точно можно доверять? Недоверчиво посмотрел на меня один из мастеров. «Когда вы там окажетесь, то все поймете», — сказал я. Тот лишь кивнул головой в ответ. А вот Агалона заинтересовало другое. «Я только слышал о мирах с разным течением времени, но чтобы где-то была подобная аномалия, мне хотелось бы там побывать». Я внимательно посмотрел на него. «Если у нас все получится, то у вас будет такой шанс», — старик кивнул. «Ну а я тем временем перешел к тому, что нам может быть интересно в этом самом темном мире. Например, мы надеемся на сильные магические темные артефакты, которые будут приходить с вашей стороны», — сказал я им. «Или на находки каких-то очень необычных животных и монстров, которых вам получится приручить, и которые смогут жить где-то еще, кроме столь специфичных миров. Но что более важно...» Однако тут за меня закончил тот демон, что, по-моему, как раз и возглавлял гильдию торговцев. «Вам нужен адамантит», — уверенно произнес он. «Это то, что все пытаются вытащить из этих миров». «Верно», — согласился с ним я. «И нам точно известно, что он там есть. Нежить, что прорвалась сюда, поголовно была вооружена оружием, изготовленным из этого материала». «Тут ничего удивительного», — сказал все тот же мастер. «Именно в мертвых мирах этот металл и встречается чаще всего. Но не так много находится гл...» — начал уже говорить он, но потом резко поправился. «Отчаянных смельчаков, готовых спуститься за ним туда». Я в ответ усмехнулся. «И с этим мы вам вполне сможем помочь». После чего я слегка приподнял наши амулеты для проведения ритуала принятия в клан. Но, немного помолчав, продолжил. «Правда, это еще не все». И я поглядел в сторону пожилого мага. «Думаю, он-то это поймет гораздо лучше других. Нам необходимо все, что связано с древними и предтечами. Эти артефакты и литературу вам придется полностью передавать нам». «Но...» — с возмущением посмотрел на меня Агалон, на что я поднял руку, останавливая его. «Мы их изучим и в большинстве своем вернем вам. К тому же мы сможем снабдить вас чем-то, что уже есть у нас». «А вот это интересно», — уже с большим вниманием посмотрел на меня старик. «Обмен всегда более безопасен и выгоден. У вас может оказаться то, что пригодится нам. У нас то, что нужно вам». «Да», — подтвердил я, после чего показал в сторону демоницы и клыка. «К тому же мы снабдим вас очень нужной и, что самое важное, опасной вещью в том мире, где вы в будущем окажетесь». И, помолчав, уверенно добавил. «Возможностью на том или ином уровне работать с плетениями школ магии, полностью или практически полностью антагонистичных тьме». «Да», — медленно кивнул мне в ответ пожилой мастер, после чего и сам посмотрел в сторону девушки. «И она уже сейчас может что-то продемонстрировать?» Из чистого интереса спросил он. «Не знаю», — пожал я плечами и перевел свой взгляд в сторону демоницы. «Сможешь что-то показать?» Гунш на пару мгновений задумалась, а потом с удивлением ответила. «Мне известно два плетения. Первое — это обычный магический светильник, но он активируется за счет магической энергии света, и если я его воспроизведу, то достанется всем». «Я могу прикрыть вас щитом», — предложил мастер гильдии магов. «Нормально», — согласился с ним Агалон, правда подумав, он перевел свой взгляд на демоницу. «А что за второе плетение?» «Лечение средних ран», — только и ответила она. «Давай попробуем оба», — немного подумав, сказал старик. «Начни со средних ран». Гунш кивнула, после чего оглядела стоящих рядом с ней демонов. «Кто готов попробовать?» Как-то ни странно, согласился друг клыка, медведеподобный оборотень. «Если у нее не получится», — только и прокомментировал он это свое решение, — «на мне и так все очень быстро заживает. Так что большого вреда мне маленькая ранка не причинит». «Хорошо», — Принял его помощь Агалон. Тогда давай. Оборотень спокойно вытащил один из крупных кинжалов, которые я им вернул, когда их привел демон сюда в комнату. И, недолго думая, со всей силы рубанул себя в районе пальцев. Вот черт! Только и вырвалось у меня. Оборотень же все так же равнодушно посмотрел, как его пальцы свалились на пол, а потом проворчал. «Ты только побыстрее, а то мне немного больновато». Демоница и сама стояла, да пораженными глазами смотрела на этого болвана. Я-то думал, что он просто чиркнет себе ладонь, но нет. Проходит пара секунд, и я вижу, как Гунш воспроизводит необходимое плетение. Ага. Даже наш новый алгоритм преобразования магической энергии сработал. Так, быстро заметил я небольшой недочет. Потоков-то два, только вот второй, тот, что регулирующий, уходит в никуда. И для большинства это нормально. Но вот для демонов или других магов тьмы, хаоса и смерти это расточительство. А потому Пандора мгновенно подновила плетение. И теперь этот тоненький ручеек пополнял или собственное хранилище мага, если это кто-то из тех, кто работает с энергиями тьмы и смерти, или, если у мага был привязанный и выделенный под это дело накопитель энергии, заполнял его. Но эту вторую настройку магу требовалось сделать предварительно. И пока еще наши малые клановые артефакты не получили большого распространения, и они были в зоне моей доступности, я их быстренько обновил. Теперь все. Прокомментировал я свои действия и вернулся к происходящему. «Нереально!» — слышу я все того же мага. «Чистая энергия жизни! И смотрите, какая скорость восстановления!» Я перевел взгляд и посмотрел на оборотня. «Да», — протянул я. «Теперь понятно, почему они удивились. Рука у того уже полностью восстановилась, и сейчас этот косматый огромный мужик с интересом стоял и шевелил розовыми и еще не заросшими шерстью пальцами. «Смотри-ка, работает!» Даже как-то удивленно проговорил он. А я сначала не верил. «И что тут скажешь?» Глядя на него, подумал я. «Или он так уверен в своей живучести?» Как-то я никогда не задумывался о скорости регенерации обычных оборотней. А тут еще и какие-то темные... «Ну что?» Как раз в этот момент раздался голос мастера-хранителя знаний. «Второе плетение имеет смысл проверять? Или поверим и в его работу?» «Хотелось бы посмотреть», — протянул мастер-маг. Но тут и так все было понятно. Это чисто академический интерес. «Давай», — сказала Галон девушке. Демоны прикрылись щитом, созданным магом, обещавшим это сделать. Гунш прикрыла глаза. Пара мгновений демоница воспроизводит плетение. И бац, никакого щита нет. «Да, и демонам бы не повезло, если бы я мгновенно не закачал весь высвобожденный плетением объем энергии. Мда, а с энергиями порядка, так же, как и с тьмой, все работает замечательно». Пораженные мастера между тем с удивлением хлопают глазами и недоверчиво смотрят в сторону девушки. «Это был обычный светильник», — уточнил у нее пожилой мастер. «Да», — подтвердила Гунш. «Я даже энергии в него влила не так много». Старик покачал головой, обвел всех остальных серьезным взглядом, а потом развернулся и посмотрел в мою сторону. «Мы когда-нибудь сможем познакомиться с главой нашего клана?» — только и спросил он, глядя на меня. «Думаю, со временем это будет вполне возможно», — ответил я ему. «Хорошо», — одобрительно ответил Агалон, после чего, немного помолчав, уточнил. «Что еще от нас потребуется?» Я посмотрел на него и достаточно серьезно, глядя прямо ему в глаза, ответил. «Не погибнуть в первое время. И в основном защиту своим соотечественникам на этот срок должны будете обеспечить именно вы». «Хорошо», — медленно кивнул головой этот старик. «Я, как глава Совета мастеров мира Тугас, соглашаюсь на предложение, сделанное нам от имени клана, чьим представителем ты являешься». И вслед за ним эти же слова повторили и остальные демоны. «Ну и замечательно», — проговорил я. «Тогда осталась самая малость». И я протянул им оставшиеся амулеты. «Сначала вступление в клан, а потом мы идем переправлять вас в новый мир». И, поглядев на старика, я предложил. «Рекомендую вам пройти ритуал первым. и когда вы очнетесь, сразу начать создавать такие же амулеты. Они могут понадобиться уже достаточно скоро». «Я понял тебя», — только и кивнул мне в ответ пожилой мастер. Ну а еще через 4 часа последние демоны уходили во тьму созданных нами 10 порталов. Как оказалось, спастись удалось всего 4 сотням демонов из их мира. И то, как они сумели разобраться с толпой дриад, многократно превосходящей их, вселило в меня надежду на то, что и в своем новом доме они смогут закрепиться и устроиться. И вот сейчас настала очередь последнего из них. А это был пожилой мастер Агалон, оставшийся по эту сторону. «Спасибо тебе», — уже практически перешагнув мерцающую гладь портала, обернувшись, сказал мне старик и, немного помолчав, неожиданно добавил. «Мы всегда будем благодарны тебе за наше принятие в...» И тут он вгляделся мне прямо в глаза. «Твой клан. Спасибо». После чего слегка наклонил голову и сделал длинный шаг вперед. «Ну что же, я сразу подозревал, что этот дед гораздо умнее и наблюдательнее, чем кажется. И то, что он сумел расколоть меня, почему-то совершенно не удивило. Ладно, пора возвращаться», — решил я и пошел в сторону зала, где находился источник силы. Нужно было забрать демоницу, которая мне досталась как трофей, если судить мерками клыка и остальных демонов, и выбираться отсюда. Дриады уже давно ждут меня снаружи. Ведь не могли же они не заметить, что куда-то подевались все демоны. И как они все еще не ворвались сюда на волне праведного гнева, я не могу сказать.